Пояснично-крестцовый радикулит. Пояснично-крестцовый радикулит – это хроническое заболевание, протекающее с частыми или редкими периодами обострения, чаще встречается у лиц, занимающихся физическим трудом, особенно в неблагоприятных температурных и климатических условиях. Причиной пояснично-крестцового радикулита является инфекция, переохлаждение, травма. Хронический пояснично-крестцовый радикулит может быть вызван врожденными аномалиями развития позвоночника. Пояснично-крестцовый радикулит может быть и следствием деформирующегося спондилеза, спондилоартроза, остеохондроза. В норме в крестцовом отделе позвоночника уже в 20-25 лет отмечается окостенение межпозвонковых дисков, что уменьшает степень амортизации. Постепенно в поясничном отделе позвоночника происходит изнашивание межпозвонкового хрящевого диска, отчего уменьшается высота дисков и промежутки между телами позвонков. По указанной причине суживаются межпозвонковые отверстия, через которые проходят спинальные корешки. Основным симптомом пояснично-крестцового радикулита является боль, усиливающаяся при движении, локализующаяся в пояснице и иррадирующая в ягодицу, а иногда в голень и стопу по наружному ее краю. В тяжелых случаях пациенты не могут ходить, с трудом меняют положение тела в постели и принимают вынужденное положение. Они обычно лежат на здоровом боку, согнутые в колени больной ногой. Сидят, опираясь руками о стол. Стоят обычно на одной ноге, отставив больную ногу в сторону. При исследовании отмечают рефлекторный сколиоз, напряжение длинных мышц спины на одной стороне, резкую сглаженность поясничного лордоза. Подвижность позвоночника ограничена, особенно при наклонах вперед и назад. Наблюдается гипотрофия и гипотония ягодичных и икроножных мышц. Расстройство чувствительности проявляется парастезиями в зоне иннервации сегментами пятым поясничным и первым крестцовым. При пальпации отмечается болезненность паравертебральных точек в пояснично-крестцовой области и иногда по ходу седалищного нерва. Нередки вегетативные расстройства в виде похолодания стопы, цианоза, побледнения кожи и ослабления пульса на тыльной артерии стопы. В остром периоде классический массаж противопоказан, его назначают сразу после стихания острых явлений. При выраженных болях перед массажем применяют тепло. Вначале массируют паравертебральные точки, а затем мягкие ткани пояснично-крестцовой области. Цель массажа – уменьшить и ликвидировать боли, мышечный гипертонус, предупредить рефлекторный болевой сколиоз, улучшить крово- и лимфообращение в пораженном отделе позвоночника и мышцах, предупредить и ликвидировать мышечную гипотрофию и гипотонию. Массаж паравертебральных болевых точек состоит из следующих приемов. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль паравертебральных линий снизу вверх. Второе. Штрихование в поперечном направлении. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Сдвигание в продольном и поперечном направлении. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Шестое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами. Седьмое. Отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Девятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Десятое. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. В местах с наибольшей болезненностью необходимо применять стабильную вибрацию для снятия боли. При отсутствии электровибратоды вибрация выполняет в форме пунктирования одним или несколькими пальцами обеих рук. 11. Отглаживание двумя большими пальцами. После уменьшения гипертонуса крестцово-остистых и широчайших мышц спины переходит к массажу мышц пояснично-крестцовой области, где применяет приемы. Первое. Плоскостные поверхностные продольные или спиралевидные поглаживания. Второе. Попеременное растирание. Прием лучше производить так, чтобы руки массажиста шли в косом направлении. Третье. Легкое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление елочкой. Пятое. Глажение. Второй вариант. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, особенно вдоль крестцово-остистых мышц и в углу между гребнем подвздошной кости и позвоночником. Седьмое. Раздельно-последовательное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое. Раздельно-последовательное поглаживание. Десятое. Поперечное непрерывистое разминание. Одиннадцатое. Глажение. Второй вариант. Двенадцатое. Похлопывание или рубление. Тринадцатое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Мягкие ткани в углу между гребнем подвздошной кости и позвоночником лучше массировать подушечкой большого пальца. Здесь производят глубокое и медленное отглаживание большим пальцем снизу вверх и к наружу, и спиралевидное растирание большим пальцем по той же линии и в том же направлении. Кроме того, массируют болевые точки, которые часто располагаются в области гребня подвздошной кости, в центре ягодицы и в середине подъягодичной складки. В указанных точках применяет круговое стабильное поглаживание, круговое стабильное растирание и стабильную механическую вибрацию. Для предупреждения и ликвидации гипотрофии и гипотонии ягодичных мышц в этой области применяют следующие приемы. Первое. Круговое плоскостное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание плоскостное глубокое. Четвертое. Пиление. Пятое. Раздельное последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Гребнеобразное поглаживание. Прием применяет при значительном уменьшении боли. Восьмое. Накатывание. Девятое. Гребнеобразное поглаживание. Десятое. Полукружные разминания. Одиннадцатое. Плоскостное поглаживание с отягощением. Двенадцатое. Поперечные разминания. Тринадцатое. Раздельно-последовательные поглаживания. Четырнадцатое. Поколачивание. В случае болезненности этот прием заменяет механической вибрацией полушаровидным эбонитовым вибротодом. Пятнадцатое. Круговое плоскостное поглаживание. Процедуру заканчивают вытяжением. Для этого пациент садится на массажный стол, свесив ноги, выпрямляет позвоночник и медленно наклоняет голову вперед, пытаясь подбородком коснуться груди, и выпрямляет ногу на стороне поражения. Затем возвращается в исходное положение. Так повторяют несколько раз. Продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур. Его регулярно повторяют через 1-1,5 месяца.